Ветер гонит злые тучи на мою судьбу. И от этой непогоды я не убегу. Помогите, дорогие, мне мои друзья. И до самой смерти буду помнить это я. Над рекой растет береза, листьями шуршит, а под ней ханыга пьяный в странной позе спит. Он забыл за все на свете, он свой мозг пропил. Как проснется, то не вспомнит, где вчера он был. Все лежит и тяжко дышит, на лице запух, и во сне отборным матом матерится вслух. Придурка, девушку одну тормознули и отняли честь и красоту, а другая за капусту отдалась сама. Что же с миром происходит, милая братва? Сутенеры, мародеры, пьянство и разбой. Всюду воины все воюют, да все сами с собой. Ветер гонит злые тучи на мою судьбу, и от этой непогоды я не убегу. Помогите, дорогие, мне мои друзья, и до самой смерти буду помнить это я. И до самой смерти буду это помнить я. Yeah.